Роковое свидание. Сотрудники бюро судеб и представители организаций, занимающихся судебостроительными процессами, не имеют права на личные встречи и любые формы взаимодействия с подопечными вне рамок служебной деятельности, если только это не уготовано судьбой. При внеплановом контакте со стороны подопечного сотрудник обязан немедленно прекратить общение и разорвать связь. Если избежать встречи не получилось, сотрудник должен немедленно уведомить руководство о сложившейся ситуации и под любым предлогом покинуть зону нахождения клиента, а также заблокировать все виды связи с ним. Повторные попытки взаимодействия с подопечным строго запрещены. Кодекс судьбы. 97 баллов. Беззвучно повторяла Лида свою оценку за выпускной экзамен. Лучший результат на курсе, безупречная посещаемость, самый высокий процент выполнения задач на учебной практике и такая подстава. Лида стояла посреди захламленной комнаты, которую освещала всего одна лампочка, свисающая с потолка на изогнутом проводе. А на продавленном диване кверху пузом, извергая в воздух кислое проспиртованное дыхание, храпел Матрасов. Ее первый клиент. 97 баллов, и я должна водиться с этим? С отвращением повторила техник судьбы. Пиликнул судьбофон. На сером экране гаджета всплыла разнарядка с рекомендациями. Расшатать механизм дверного замка, чтобы он пришел в негодность после 7 открываний. Испортить еду в холодильнике. Помочь найти деньги. Затупить ножи. Всего было около 10 задач. Лида достала из зимней куртки Матрасова купюру и аккуратно положила ее под телевизионную тумбу так, чтобы было видно краешек банкноты. А затем чуть передвинула банку с краской, о которую должен был споткнуться клиент, упасть и найти деньги. Вся квартира Матрасова маскировалась под только что купленную жилплощадь. Жестянки и валики, разбросанные там и тут, коробки с неразобранными вещами, пакеты, набитые упаковками от пиццы и другой еды из кафе. Свернутый линолеум стоял в углу, как молчаливый страж этого грязного царства. Матрасов существовал так уже 7 лет, но всем своим гостям, а вернее гостям, говорил, что только купил эту халупу и вот-вот намеревается сделать здесь великолепный ремонт. В действительности же квартира досталась ему от покойной бабки. Матрасов приводил сюда доверчивых девиц, которых выбирал на сайте знакомств, поил их дешевым и опасным пойлом, перелитым в бутылки из-под элитного алкоголя, рассказывал, какой он целеустремленный, перспективный стартапер, а затем склонял ко всякому, тайно снимая на камеру. После чего забирал деньги из кошельков девиц, угрожая, что выложит в интернет видео, если те подадут заявление в полицию. Матрасову все сходило с рук. И Лида это знала, но ничего не могла поделать. Техники не имеют права вмешиваться в замыслы Вселенной. Они обязаны беспрекословно следовать инструкциям и следить за тем, чтобы все работало как часы. Эх, если бы Лида только знала, что отличникам дают таких вот кадров, она бы с радостью завалила все экзамены. Но случилось так, как случилось. Подкрутив дверной замок, который через 20 часов не сможет открыть очередная жертва попытки спастись, техник отправилась на кухню и вытащила из холодильника кастрюлю. Под стеклянной крышкой на мутных волнах покачивались полуразвалившиеся пельмени. Лида поставила кастрюлю с творческим супом к батарее. «Вот бы открыть газ и уйти», — промелькнуло в голове, когда Лида зацепилась взглядом за старую духовку. Нет, так нельзя. Господи, откуда эти мысли? Во-первых, это перебор. А во-вторых, за такое не просто уволят. За такое трибунал. Матрасов должен был разомкнуть поросячьи глазки через 7 часов. Сегодня он приведет домой очередную наивную глупышку. На найденные под тумбочкой деньги мужчина купит ядовитого пойла, А испорченные пельмени заставят его пойти в магазин как раз в тот момент, когда к нему придет с проверкой участковый. Кто-то из соседей начал что-то подозревать. Еще Лида должна была проделать новые дырки в ремне и поработать над подачей воды на кухне. Закончив дела, техник вышла на улицу, вдохнула прохладный воздух и зашагала прочь. Быстро, почти бегом. Будто хотела оставить позади не только это проклятое место, но и тяжелый камень, давящий на грудь. «Почему такое должно происходить? Я же могу все исправить, только дайте мне возможность. Подкручу так, что этот гад сломает себе позвоночник или на худой конец ногу. Почему я не просто должна смотреть, а еще и помогать ему?» Рассматривая шершавый асфальт, Лида вела диалог сама с собой, размышляя о выборе профессии и своем месте в этом мире. Она ощущала себя грязной, стыдилась поднимать глаза на людей, потому что чувствовала себя перед ними виноватой, даже несмотря на то, что знала. Ее вины здесь нет. Она-то думала, что ее работа — что-то вроде помощи ангела-хранителя. Как же Лида ошибалась. Ноги привели техника прямиком в круглосуточную аптеку, где она купила снотворное, без которого теперь не могла уснуть. Пилюли отключили Лиду всего на 5 часов. Из чуткого и тревожного сна ее вывело оповещение на телефоне. «С вами хотят подружиться», — прочитала девушка сквозь мутную пелену на глазах и автоматически ткнула пальцем в уведомление. Открылось приложение сайта знакомств, на котором Лида зарегистрировалась 1,5 года назад, но так ни разу никому и не ответила из-за учебы и бесконечной практики. Совсем скоро ее профиль улетел в черную дыру неактивных пользователей, и никто ей не писал. Через минуту пришло сообщение. «Привет. Ты очень милая». Дойдя до ванны и плеснув на лицо ледяной воды, Лида немного отрезвела от некрепкого сна и открыла профиль мужчины в приложении. Это был какой-то высокий, гладко выбритый брюнет с модной стрижкой, в стильной рубашке небесного цвета, с дорогими механическими часами на руке и харизматичным взглядом. Лишь потратив некоторое время и хорошенько приглядевшись, Лида смогла сквозь наложенные на фото фильтры разглядеть знакомую физиономию, от которой ее начало подташнивать. Из всех женщин на сайте Матрасов написал именно ей, и было понятно, почему. Он всегда выбирал самых невзрачных и закомплексованных. Тех, чьи профили находились внизу списка. Такие проще соглашаются навстречу. Так это что же получается? Я и есть сегодняшняя жертва? До Лиды наконец начало доходить, что происходит. Она была не просто готова к этой встрече. Она буквально сама эту встречу и смоделировала. Теперь она не техник. Она обычный человек. И у нее развязаны руки. Да уж, к такому во время учебы ее не готовили. Лида, не раздумывая, согласилась на предложение встретиться. Матрасов был вне себя от свалившегося счастья. Обычно у него уходило от нескольких дней до недели на уговоры, а тут... Не тратя времени на марафет, девушка наспех мазнула помадой губы и, разогрев пищевод крепким кофе, пустилась навстречу своей судьбе. Встретились в парке у фонтана. Надо отдать должное Матрасову. Он умел пустить пыль в глаза. Пивное пузико элегантно окантовывал кожаный ремень. Запах пота перебивал литр пролитого на тело парфюма. Выглаженная рубашка и начищенные до блеска туфли окончательно усыпляли бдительность. Разговаривал Матрасов как заправский джентльмен. И это только распаляло Лиду. Она-то знала, какие гадости вылетают обычно из этого гнилого рта. Девушка смеялась над плоскими шутками своего подопечного, но не забывала строить из себя недотрогу. «Прекрасная погода. Хочется гулять и гулять. Вы согласны?» Так Матрасов ловко закрывал тему с кафе, на которую у него не было денег. Вскоре молодые люди вышли из парка и пустились бродить по городу. Мужчина топил беседу в бесконечном монологе, приковывая к себе внимание. Переплетение улиц вели Лиду к знакомой квартире. Она знала наверняка, как будут развиваться события дальше. И вот они уже дома у Матрасова. Лида делала вид, что верит тому дошираку, который мужчина старательно развешивает на ее уши, словно мишуру на новогоднюю ель. На коробке из-под микроволновки, заменяющей стол, Лида увидела знакомые бутылки с этикетками дорогого вина и 18-летнего виски. Техник прекрасно знала, что внутри одной плескалась какая-то бормотуха, внутри другой — более-менее сносное и безопасное для жизни пойло. «Ты даже не представляешь, какие я готовлю пельмени! Самолепные? Пальчики оближешь!» — ворковал Матрасов, но через минуту вернулся из кухни огорченный. «Мне нужно отойти. Посидишь тут минут 15. Только никому не открывай, ладно?» — улыбнулся он Лиде. «Конечно, милый. Жду». Матрасов вылил испорченный пельменный суп в унитаз и улизнул в супермаркет за новыми самолепными. Лида, не теряя ни минуты, включилась в дело. Первонаперво она выбежала на улицу и забрала местного бездомного кота. У Матрасова была сильная аллергия на шерсть. Зазвонил домофон. Пришел участковый. Лида открыла ему дверь и всеми правдами и неправдами уговорила стража порядка зайти через час. Закрыв дверь, девушка вернулась к импровизированному столу. Она перелила пойло, что приготовил для нее извращенец, в его бутылку, смешав 50 на 50, а себе налила обычной воды, подкрасив гранатовым соком из маленькой бутылочки, которую предусмотрительно взяла с собой. Затем Лида освободила стены, сдвинув весь хлам в центр комнаты. Раздался звук открываемого замка, седьмой, контрольный. Не успел хозяин квартиры ступить на порог, Лида бросилась ему на шею и томно прошептала на ухо. «Знаешь, пока тебя ждала, уже придумала, чем займемся». «Да? И чем же?» — удивился Матрасов такой прыти. «Кое-чем грязным». Взглянув ему в глаза, Лида страстно закусила губу. «Мне нравится», — настороженно улыбнулся Матрасов. «Может, сначала выпьем и пообедаем?» — спросил он, заходя в комнату, но, увидев перемены, удивился. «А что, собственно, происходит?» «Я решила помочь с ремонтом, чтобы ты один не мучился. Здорово, правда?» Прыгая на месте и хлопая в ладоши, радовалась гостья. «Ну да, здорово. А знаешь... «Давай сперва все же по бокальчику, за знакомство». «А давай!» — поддержала идею Лида и сама разлила напитки. «Ну, за судьбу? Что бы она там ни задумала, пусть мы сами будем себе хозяевами», — продекламировала гостья и залпом осушила кружку со сколотой ручкой, которую Матрасов пафосно обзывал бокалом. «Готово. Теперь ты моя». Мысленно облизнулся мужчина и проглотил напиток, не глядя. Токсичная жидкость, изготовленная и разлитая не иначе, как больными гномами в сыром подвале чумного барака, тут же обожгла ему горло. «Ты в порядке?» — участливо спросила Лида, заметив, как побагровел ее ухажер. «В полном!» — прохрипел тот. «Тогда за дело? Сперва обои отдерем. Где у тебя шпатель?» Шпатель у Матрасова был. Сегодня он собирался совершить свое самое страшное преступление. Он хотел попробовать что-то новенькое в своих играх. Планировал воспользоваться ремнем, скотчем и шпателем. Как раз сейчас и нужно было воплощать план в действие. Мужчина направился к инструментальному ящику. Но ноги работали как-то некорректно. Алкоголь ударил по опорно-двигательному аппарату. Матрасов устоял. Он был крупным дядей. Однако нужно было немного прийти в себя, прежде чем соблазнять жертву. «Вот», — протянул он инструмент. «Ну что, «Начинаем?» — хлопнув в ладоши, спросила девушка. «А может, в другой раз?» — вялыми губами произнес Матрасов. «Знаешь, я подумываю у тебя остаться. Буду угождать всем твоим прихотям. Только надо привести квартиру в порядок», — ворковала Лида. «Ты ведь слышал выражение «прежде чем жениться, сделайте вместе ремонт»?» «Вот давай попробуем». Матрасов кивнул и наклонился за кистями и валиками. Внезапно из-под дивана вылетело что-то черное и вцепилось ему в руку. «А-а-а-а!» — завизжал мужчина, как поросенок перед убоем. «Откуда взялось это животное?» «Я тоже задаюсь этим вопросом», — вздохнула Лида, глядя на своего соблазнителя. Кот был не из агрессивных, но Матрасова помнил, так как тот не упускал случая дать усатому пинка при встрече. Настал час вендетты. Тело мужчины быстро начало покрываться сыпью, глаза распухли, из носа потекло. Кое-как изловив зверя, Матрасов направился к входной двери, но та не открывалась. Механизм замка заклинило. Тогда Матрасов поспешил к окну, но споткнулся об банку с краской. Кот полетел в одну сторону, Матрасов — в другую. «Осторожнее!» — лениво крикнула Лида. Матрасов заметил купюру на полу, но сейчас ему было не до денег. Вскочив, он побежал на кухню и схватился за нож. Но тот был гладкий, словно пятка младенца, и закругленный на конце. Мужчина взял второй, третий. Лида, как настоящая отличница, старательно выполнила свою работу. Кот исчез где-то в захламленных недрах квартиры. «Мне нужно попить!» Тяжело дыша, Матрасов потянулся к умывальнику и повернул ручку смесителя. Тот кашлянул, но ничего не выдал. Прошлой ночью в задачу техника входила поломка шарового крана. Лида еще гадала, зачем это было нужно. Теперь все вставало на свои места. Налив из бутылки, девушка протянула бокал хозяину дома. «Давай за любовь?» — предложила Лида. Матрасов был готов хоть за вечную мерзлоту, лишь бы сотнящее от аллергии горло немного отпустило. 100 граммов яда окончательно выбили мужчину из мнимой трезвости. Решив действовать более кардинально, он пошел ва-банк. С тупым ножом в руке и не менее тупым выражением лица Матрасов полез к Лиде, невнятно угрожая. Он сделал шаг, и ремень на его штанах хлопнул. Все потому, что мужчина по привычке затянул его на последнюю дырку, а прошлой ночью Лида добавила новое отверстие. Бюджетный кожзам не выдержал нагрузки, и штаны сползли вниз. Понимая, что наступил самый опасный момент, Лида выставила перед собой шпатель и приготовилась им фехтовать. В конце концов, ее оружие было куда смертоноснее того, что держал в руках Матрасов. В подъезде послышались шаги. Лида достала из сумочки универсальную отвертку и быстро вернула замку рабочее состояние. А затем закричала: «На помощь! Убивают! Насилуют!» и дернула за ручку. Через секунду в квартиру ворвался участковый. Перед ним предстал полуголый, красный, вооруженный и совершенно невменяемый Матрасов. На следующую смену Лида вышла в приподнятом настроении. Сегодня у нее было не так много заданий. Запустить Матрасову в камеру тараканов, оголить одну пружину на кровати, проветрить помещение. А еще Лиде дали нового клиента. Вернее, целую семью из 5 человек и одного очень вредного попугая. Такие проекты доверяют только тертым калачам и отличникам. Вдобавок, ее пригласил на свидание участковый, который забрал к себе кота из квартиры Матрасова.